Глава 39. Чувство вины. Я сделал вид, что сеанс не прояснил ничего относительно личности убийцы, но сам-то все понял. Боже. Дождавшись, когда Гарри покинет переговорную, я схватился за голову. Больше не в силах сдерживать эмоции. Так это моих рук дело. Я вспомнил все, что натворил. Каждую деталь. Лица, руки, запах бальзамирующей жидкости, даже послевкусие помады на губах. Боже, я и есть субъект, которого мы ищем. Я убил больше 20 девушек и похитил Лизу. Это все я. Я не понимал одного. Зачем? В чем причина вспышек столь бесчеловечной жестокости? Я всегда старался быть человеком чести, поступать правильно, по совести. Благо, в моей семье образцовое поведение — это норма. По сути, мне даже не приходилось стараться, для меня было естественно быть хорошим сыном, прилежным учеником, надежным другом и коллегой. Я тот человек, который не оставит без внимания старушку на пешеходном переходе, кто первым бросится спасать с крыши котенка. Так было всегда. До тех пор, как я не вспомнил о другой стороне своей жизни, темной и пугающей. Мне не верилось, что я мучил и убивал ни в чем не повинных безоружных женщин, которых я привык защищать. Но, видно, память меня каждый раз уберегала от себя самого, пряча поглубже воспоминания. Пока я не раскопал захоронение вместе с Гарри, который показал мне с помощью гипноза, кем я являлся на самом деле. Как мне теперь жить с этим, я не знал. Я не придумал ничего лучше, как дождаться капитана и сдаться. Бегать от правосудия я бы не смог. От собственной совести в любом случае скрыться не выйдет. Я сел за стол, взял стопку чистых листов бумаги из принтера, приготовил рядом наручники и начал писать явку с повинной. С моего первого преступления. Красивая китаянка называла себя Сарой. Много позже, во время работы по делу, я узнал, что ее настоящее имя — Ли Джан. Я понятия не имею, где мы познакомились и что между нами было, но помню, как убил. Я свернул ей шею с такой легкостью, будто она была пустотелым манекеном из магазина женской одежды. А потом я любовался ее молчаливой красотой. Тогда и пришла мне идея сохранить ее неизменной. Красоту. Нетривиальные познания в химии позволили мне создать идеальный состав, который помог остановить время для тела Сары. Я подвесил ее на стене в подвале, как произведение искусства, и продолжал созерцать тонкие черты лица и лиловые губы, когда мне этого хотелось. Кажется, я даже любил ее, пока у меня не появилась вторая кукла — Лора. Это случилось внезапно, 22 сентября 1999 года. Я обнял ее со спины, крепко прижав к себе, и вдруг вспышка ярости. Нежный захват мгновенно превратился в смертельный. Она не сопротивлялась. Мне кажется, она даже не успела ничего понять. Обмякнув в моих руках, она повисла, как... Я вспомнил, как в детстве так таскал с собой плюшевого медведя. Он был тяжелым, почти с меня ростом. Я рукой обхватывал его за шею, и мы подолгу гуляли вместе. Вот так и с Лорой. Побродив по дому, таская ее стремительно остывающее тело, я спустился в подвал и положил ее на диван. Она как будто спала. Мне и раньше приходилось наблюдать, как красиво она спит. Я тайком прикасался к ней, гладил ее там, где было нельзя, и страстно мечтал зайти дальше, но запрещал себе. И в тот момент меня осенило. А сейчас ведь можно. Не осталось ничего, что сдерживало меня. Она мертва и никому не расскажет. Я овладел ею. Выпустил остатки пара, почувствовав себя на вершине, взойти на которую стремился на протяжении всей жизни. А дальше я проделал с ней то же самое, что и с Сарой. И Лора заняла свое место на стене. Я больше не дотрагивался до нее. Честно сказать, она сыграла свою роль и перестала быть мне интересна. Меня разрывало на осколки от осознания, каким чудовищем я был в самом деле. Казалось, во мне не осталось ничего человеческого, кроме маски хорошего парня, за которой я отлично скрывал истинную дьявольскую сущность. Я писал, писал, писал без остановки, раскрывая все детали своих преступлений. Имена, места захоронений, в чем были одеты жертвы, что и как я с ними вытворял. Когда еще один лист подошел к концу, перекочевав в пухлую стопку, я почувствовал на себе взгляд. Поднял глаза, я увидел капитана Уилсона, который с интересом наблюдал за моими действиями. «Такер, сейчас не самый удачный момент писать мемуары». Его губы скривились в улыбке. «Наверху недовольны, что мы топчемся на месте. Я принял решение...» Он не успел договорить, потому что я резко его оборвал. «Дело раскрыто», — уверенно произнес я, защелкивая наручники на своих запястьях. «Я не понимаю». Лицо его переменилось. Между бровей образовалась глубокая морщина. «Что это значит?» «Я и есть субъект, тот, кого мы искали. Я признаю свою вину по всем 24 случаям. Вернее, 25, если считать похищение». Я подвинул в его сторону стопку бумаги, испещренную ровными рядами слов. Он растерянно взял верхний лист. Взглянув на текст, он нащупал позади себя сиденье стула и медленно, будто на парашюте, опустился на него, одновременно бегая глазами по бумаге. Я спокойно следил за его реакцией. Я сделал то, что должен. Жить, пряча в подвалах страшные тайны, я бы точно не смог. Я не такой человек. Перри закончил читать очередную страницу и серьезно посмотрел на меня. «У меня один вопрос. Зачем?» «Скорее всего, я псих с каким-нибудь раздвоением личности. Другого объяснения у меня нет». Тяжело вздохнув, он покачал головой. «Элизу похитил ты?» От дружелюбного напарника не осталось и следа. Я видел, что за племянницу, крестную дочь, он готов вцепиться мне в глотку. Я кивнул. Мне было не страшно. Будет даже лучше, если он сейчас потеряет контроль, выхватит пистолет и расстреляет меня в упор. Тогда этот кошмар закончится быстро. Моя жизнь в любом случае подошла к финалу. И я не имел представления, что будет дальше. Ничего хорошего будущее не предвещало. Шумное дыхание капитана перешло на рык, но он нашел в себе силы сдержаться. Метнувшись на пол, он отжался с десяток раз, а после вернулся на прежнее место. Я заметил, как неистово беснуются желваки на его скулах. «Почему ты признался сейчас?» «Все просто. Раньше я не знал этого сам. Сегодня Гарри провел со мной сеанс гипноза. Подключив подсознание, я хотел найти то, что мы упускаем в этом деле, то, что поможет найти убийцу. И это сработало. Только я и подумать не мог, что картина преступления сложится именно так, и недостающим фрагментом стану я сам. Во время сеанса я вспомнил все. Многое, конечно, что я пока не смогу состыковать с реальной жизнью, но это точно я. Я помню свои мотивы, ощущения, эмоции в момент совершения преступлений. Помню каждую девушку, каждое место в мельчайших подробностях, будто это было вчера. Перри снова вздохнул. Он вывел меня из-за стола, придерживая за наручники. «Такер Брэнсон, вы арестованы. Вы можете хранить молчание. Все, что будет сказано, может быть использовано против вас в суде. Вы имеете право на адвоката. Если вы не можете его себе позволить, штат предоставит государственного защитника». «Капитан Уилсон, мне жаль. Очень жаль». Тихо произнес я, отдавая отчет, что я виноват перед ним, перед Лизой, семьями погибших. Но я так нуждался в его поддержке или хотя бы понимании. «Простите, что не оправдал ваших ожиданий». Тот ничего не ответил, безразлично подтолкнув меня на выход.